Ворона и кот сидели на скамейке. «Голодный?» – спросила ворона. «Да нет, я наелся вон в той мусорке». И кот кивнул на открытый бак для мусора. «Как живешь-то?» – поинтересовалась старая кошачья подружка. «Что же, хорошо живу», – ответил кот и вздохнул. «Как мама умерла и меня выбросили на улицу, живу как придется». Ворона вздохнула. «Мыкаешься по помойкам, а все о людях хорошо говоришь. Странный ты, неправильный кот». «Мама была человек. Знаешь, какая она была?» Вдруг завелся кот. «Она была...» И он, подняв глаза к небу, хотел что-то сказать, но задохнулся от нахлынувших чувств и всхлипнул. «Ну, примирительно сказала ворона. «Не надо. Не расстраивайся. Не вернешь ее. А вот ты мыкаешься по подворотням и мусоркам». «Все равно», — возразил кот. «Хороших людей много. Меня они не пугают и даже иногда кормят». Ворона презрительно каркнула. «Да, да», — разошелся кот. «Я тебе точно говорю, что есть Бог и есть ангелы. Я-то знаю. Мама моя была ангелом». «Бог», — философски заметила ворона. «Бог, он для богатых. А для таких нищих и бездомных горемык, как мы, есть только холод, голод и камни в руке человека». Вдруг с небес промелькнул яркий, пронзительно красивый лучик. Тревожно пискнув, он упал прямо между передних лап кота. «Ой», — сказала ворона. «Это...» «Точно», — ответил кот. «Это попугай». Маленький Карелла, желтого цвета, с ярко-красными щечками, осторожно приблизился к коту и ткнулся головкой ему в грудь. «Коты едят попугаев», — намекнула ворона. «Ну вот и пообедаешь. Не надо по мусорке шарить. Обед тебе прямо с небес упал». Кот осторожно гладил попугая правой лапкой. У мамы жил такой, потом умер. Она его очень любила. Он вдруг со злостью, посмотрев на ворону, сказал: «Коты не едят попугаев, потому что попугаи хорошие. Коты любят попугаев». «Точно, неправильный кот», — философски заметила ворона. Маленькая птичка прижалась к теплой кошачьей груди и распушила перышки. Ей стало хорошо и тепло. Черные глазки попугая закрылись, и он задремал. «Ты гляди», — удивилась ворона и внимательно посмотрела на кота. «Сколько тебя знаю, а что-то не досмотрела». Напротив них в нескольких шагах остановилась молоденькая девушка. «Ну надо же такое!» – восхитилась она. «Попугай, кот и ворона рядом сидят!» И она, вытащив большой телефон, стала снимать видео. Рядом с ней остановилось еще несколько человек. Все вынули телефоны и, переговариваясь и смеясь, стали фотографировать необычную картинку. Мужчина шел с работы домой. Колени ломило, и спина ныла где-то справа. Он старался не думать об этом, а иногда уговаривал себя, что раз болит, то он еще жив. Значит, и надо радоваться. После 12 часов ползания на коленях на заводе сложно было радоваться. Так что настроение было не очень. Да и погода была так себе. Он опомнился, когда уткнулся в спину нескольких человек, перегородивших проход через маленький скверик к его дому. Осторожно протиснувшись через них, он оказался напротив скамейки. На ней сидела странная троица. Большой кот и маленький, прижавшийся к нему попугай с вороной, смотрели на него с явной опаской. Мужчина снял с плеча старую поношенную рабочую сумку и положил на скамейку рядом с котом. «Залезай», — сказал он коту. Кот посмотрел на сумку, а потом на попугая, и переступил лапами. «Обязательно возьму», — сказал усталый мужчина. «И домик ему красивый купим. Он будет на нем сидеть и свободно летать. Обещаю». Он протянул палец, и маленький желтый попугай забрался на него. Мужчина осторожно посадил его в сумку. А кот? Кот сам запрыгнул внутрь. Мужчина посмотрел на ворону и произнес: «Ну, что, пошли, что ли?» И протянул ей правую руку. Ворона ступила на протянутую ладонь и, забравшись на плечо, ворчливо заметила: «Ладно уж, уговорил. Схожу с тобой. Посмотрю, как там устроится мой старый друг кот. Может, и вкусного печенья перепадет». «Обязательно перепадет», — донеслось из сумки. «Мужик-то вроде ничего». «Все они ничего», — ворчала ворона. И вдруг из сумки поднялась желтая маленькая голова с красными щечками. И, подняв хохолок, сказала: «А я теперь тоже нужный». И радостно запела. «Да так красиво». «Ты моя лапочка», — отозвался кот. «Конечно, ты нужный. Ты мне сразу стал нужный». И попугай прижался к своему новому другу. А мужик спешил домой. Колени почему-то больше не болели, да и со спиной вроде все было нормально. А погода? Погода, я вам скажу, была просто удивительно хорошая. Мужик шел и улыбался. А из сумки доносилась попугайская песня. И даже ворчливая ворона у него на плече радостно каркнула что-то. «Ангелы еще существуют. Они живут среди нас, просто мы не можем узнать их. Среди усталых мужиков с больными коленями. И теток, вечно спешащих все успеть и покормить всех голодных». Олег Бондаренко. С уважением к читателю.